Раздел пятый. Сент-Джеймс высадил Хелен и Дебору на Мэрилебон-Хай-стрит перед магазинчиком под названием «У тыквы», в котором пожилая женщина с нетерпеливым фокстерьером на поводке перебирала круглые корзинки с клубникой. Хелен и Дебора, снабженные фотографией Шарлотты, должны были обойти район, где находились монастырская школа Святой Бернадетты на Блендфорд-стрит, домик Чемберса в Кроскис-Клоус и Деваншир-Плейс-Мьюз, ответвление Мэрилебон-Хай-стрит. Они ставили перед собой двойную задачу — найти всех, кто мог видеть Шарлотту накануне днем, и составить все возможные маршруты, которыми девочка могла пройти к Чемберсу из школы и от Чемберса к себе домой. Они занимались Шарлоттой, Сент-Джеймс, подругой Шарлотты, Бреттой. Много позже того, как он подвез Хелен домой, много позже того, как ушла спать Дебора, Сент-Джеймс беспокойно бродил по дому. Он начал с кабинета, где между двумя порциями бренди рассеянно снимал с полок книги, делая вид, будто читает. Оттуда он прошел на кухню, где сделал себе чашку Овалтина, который не выпил и в течение 10 минут бросал теннисный мячик с лестницы в заднюю дверь, развлекая Персика. Поднялся в спальню и посмотрел на спящую жену. Наконец он оказался в лаборатории. Фотографии Дебора по-прежнему лежали на рабочем столе, на котором она разложила их этим вечером, и при верхнем свете он еще раз рассмотрел фотографию девочки из Вест-Индии с британским флагом в руках. «Ей вряд ли больше 10 лет», — решил он. «Возраст Шарлотты Боуэн». Сент-Джеймс отнес фотографии Деборы в темную комнату и принес пластиковые файлы, в которые положил письма, полученные Ив Боуэн и Деннисом Лаксфордом. Рядом с этими записками он положил график занятий Шарлотты, который по его просьбе написала Ив Боуэн, включил 3 лампы высокой яркости и взял лупу. Принялся изучать 2 письма и график. Он сосредоточился на общих признаках. Поскольку одинаковых слов не имелось, он решил полагаться на общие буквы «С», удвоенное «Т», «У» и наиболее надежную букву для анализа и расшифровки кодов «Е». «С» в письме к Лаксфорду абсолютно совпадало с «С» в письме к Боуэн. В обоих случаях буква была сильно закручена. То же самое и с удвоенным «Т» в словах «Шарлотта» и «Лотти». И там над ними шла общая палочка. Буква же «У» с ярко выраженной нижней петлей в обоих письмах стояла совершенно отдельно, без всякого намека на соединение с предыдущей и следующей буквами. Напротив, хвостик «Е» во всех случаях соединялся со следующей буквой, хотя линия, образующая петельку «Е», никогда не исходила из предыдущей буквы. В целом почерк обеих записок представлял собой мешанину из печатных и рукописных букв. Даже при беглом рассмотрении нетренированным глазом было ясно, что оба письма написаны одной рукой. Сент-Джеймс взял график занятий Шарлотты и поискал то едва заметное сходство, которое даже человеку, стремящемуся замаскировать свой почерк, как правило, не удается скрыть. Рассмотрел все 3 листка под лупой. Исследовал каждое слово, измерил расстояние между словами и ширину и высоту букв. Результат оказался тем же. Записки были написаны одним почерком, но и в Боуэн этот почерк не принадлежал. Саймон выпрямился на табурете и прикинул, в каком направлении его неизбежно поведет подобный анализ образцов почерка. Если Ив Боуэн не лгала и Деннис Лаксфорд действительно был единственным человеком, знавшим правду о зачатии Шарлотты, тогда, по логике вещей, теперь следовало бы получить образец почерка Лаксфорда. Однако и дальше путешествовать по лабиринтам хирографии казалось ему расточительной тратой времени. Потому что если Деннис Лаксфорд действительно стоял за исчезновением Шарлотты, с его опытом работы в журналистике и, соответственно, знанием методов работы полиции, навряд ли он сглупил настолько, чтобы лично писать записки о ее похищении. И именно это казалось Сент-Джеймсу необычным, вызывало у него беспокойство, что кто-то вообще написал эти две записки. Их не напечатали, не составили из букв, вырезанных из журнала или газеты. Данный факт предполагал одно из двух. Похититель рассчитывал, что его не поймают, либо был уверен, что его не накажут, когда вся правда о похищении выйдет наружу. В любом случае, кто бы ни забрал Шарлотту Боуэн, с улицы он или прекрасно знал распорядок дня девочки, или провел некоторое время перед похищением, изучая их. Если верно первое, то хотя бы опосредованно должен быть причастен член семьи. Во втором случае похититель, скорее всего, следил за Шарлоттой. А слежка, в конце концов, привлекает внимание. Прежде всего, наблюдавшего за ней человека могла заметить сама Шарлотта или ее подружка Бретта. Как раз с мыслями о Бретте Сент-Джеймс ехал на север, к Деваншир Плейс Мьюз, оставив свою жену и Хелен Клайд на Мэри Лебон Хай-стрит.